Йен Пирс. Загадка Рафаэля. Роман. Глава первая. Колокола церкви святого Игнасия пробили 7 раз, когда генерал Таддео Ботандо начал подниматься по лестнице, рассматривая конфискованные картины, висевшие на стенах. Как обычно, Таддео пришел пораньше. Он любил посидеть перед началом работы в баре на противоположной стороне площади, выпить пару чашечек кофе-эспрессо и съесть любимый бутерброд со свежей ветчиной. Завсегдатые бара встретили Таддео как своего, но достаточно сдержанно. Лаконичные приветствия, дружеские кивки и ни малейшей попытки завязать беседу. В Риме, как и в любом другом городе, человеку нужно время, чтобы окончательно отойти от сна, и его следует провести в одиночестве. Проделав ежеутренний ритуал, Таддео пересек мощеную булыжником площадь, вошел в свой офис и, тяжело дыша и часто останавливаясь, начал трудный подъем по лестнице. «Нет, это вовсе не потому, что я толстый», — утешал он себя. «Последний раз я перешивал форму несколько лет назад. Конечно, я выгляжу внушительно, вернее, представительно. Наверное, мне следует отказаться от еды, сигарет и заняться гимнастикой. Но если лишить себя всех удовольствий, то зачем жить? Да, и вообще поддерживать спортивную форму нужно с молоду, а не когда тебе под 60. В моем возрасте подобные эксперименты не доводят до добра». Он остановился рассмотреть новую работу, появившуюся на стене, но больше для того, чтобы втайне даже от самого себя передохнуть и отдышаться. Небольшой рисунок, кажется, Джентиличи, по крайней мере, на первый взгляд, очень милый. Жаль, что после суда придется вернуть его законным владельцам, но пока будет длиться следствие, он еще повисит. Лишь постоянное общение с искусством служило Таддео вознаграждением за неблагодарную должность начальника Национального управления по борьбе с кражами произведений искусства. В тех редких случаях, когда ему удавалось найти украденную вещь, она почти всегда оказывалась по-настоящему ценной. Симпатичный рисунок, правда? Кто-то подошел к нему сзади, а Таддео и не заметил. Усилием воли он окончательно восстановил сбившееся дыхание и обернулся. Такая женщина, как Флавия Ди Стефано, по твердому убеждению Ботандо, могла родиться только под небом Италии. Любая итальянская женщина чувствует себя немного виноватой, отказываясь от роли домохозяйки и словно в оправдание работает вдвое старательней и эффективнее любого мужчины. По этой причине в ведомстве Ботандо на 8 женщин приходилось только 2 мужчин. Кстати, именно поэтому завистливые коллеги из других отделений полиции дали его управлению дурацкое прозвище. Но бордель Ботандо, в отличие от некоторых других, приносит хоть какие-то результаты, мстительно напоминал завистникам Таддео. Генерал одарил девушку благожелательным взглядом. Или женщину. Он был уже в том возрасте, когда любая женщина моложе 30 кажется девушкой. Ботандо нравилась Флавия, хотя она и держалась с ним без должного почтения, соответствующего его положению, возрасту и жизненному опыту. В то время как большинство его коллег всегда были деликатны и не позволяли себе замечаний относительно его солидной фигуры, Флавия без малейшего стеснения шутливо звала его «старой бочкой». Кроме того, она носила исключительно джинсы и свитера, чтобы никто не принял ее за женщину полицейского или, что еще хуже, за деловую женщину. В остальном она была почти идеальной помощницей. Флавия ответила шефу сияющей улыбкой. За несколько лет совместной работы с генералом она многому научилась, в основном благодаря тому, что Ботандо разрешал ей делать ошибки, а потом самой же их исправлять. Он был не из тех начальников, кто смотрит на подчиненных, как на стадо баранов, любым из которых в случае неприятностей можно пожертвовать. Напротив, генерал испытывал даже некоторую гордость, занимаясь лишь общим руководством и предоставляя подчиненным значительную, естественно, неофициально, самостоятельность в действиях. Флавия больше, чем кто-либо, приветствовала такую свободу и стала отличным специалистом во всех областях, за исключением определения авторства картин. Звонили карабинеры с Кампо де Фьори. «Они кого-то задержали и хотят привести к нам», — сообщила Флавия. «Говорят, взяли его сегодня ночью при попытке проникнуть в церковь. Он рассказал им странную историю, и они полагают это по нашей части». Резкий акцент, белая кожа и светлые волосы выдавали в ней уроженку северо-западной Италии. И даже если бы Флавия не была красавицей, а она ею была, в Риме, где натуральные блондинки практически не встречаются, она все равно не осталась бы незамеченной. Боттандо принял ее на работу, когда она училась на последнем курсе Туринского университета. Получив приглашение работать в Риме, Флавия бросила учебу. Правда, она все время твердила, что обязательно окончит университет, и даже использовала это как повод для сокращенного рабочего дня. Но Боттандо не верил, что ей удастся получить диплом. Слишком уж много сил Флавия отдавала работе. «Тебе объяснили, в чем дело?» «Нет, что-то связанное с картиной. Им показалось, парень слегка не в себе». «На каком языке он говорит?» «На английском и немного на итальянском. Не знаю, правда, насколько хорошо». «Значит, допрашивать его будешь ты. Сама знаешь, какой из меня полиглот. Дай знать, если будет что-нибудь интересное». Флавия шутливо отсалютовала, приложив два пальца к небрежно спадавшей к виску челке, и они разошлись по своим рабочим местам. Она в тесную комнатку, которую вместе с ней делили еще три сотрудника, генерал в просторный кабинет на третьем этаже, роскошно убранный краденными произведениями искусства. Усевшись в кресло, Боттандо начал просматривать утреннюю почту, лежавшую аккуратной стопкой на столе. Обычная чепуха. Он печально покачал головой, тяжело вздохнул и смел всю стопку в мусорную корзину. Через два дня он обнаружил у себя на столе пухлую папку. В ней находились материалы допроса арестанта, доставленного карабинерами. Судя по объему папки, Флавия, как всегда, подошла к делу добросовестно. Сверху Боттандо заметил небольшую приписку. «Думаю, вам это будет интересно, Ф». По правилам, допрос должен был вести полицейский, но Флавия начала задавать вопросы на английском и полностью завладела инициативой. Изучив несколько страниц, Боттандо пришел к выводу, что арестованный вполне сносно изъяснялся по-итальянски, но полицейский оказался настолько туп, что умудрился не заметить этого и, похоже, упустил все самое важное. Документ представлял собой сжатое изложение допроса, копию которого обычно отправляют в прокуратуру, когда полиция находит в деле состав преступления. Боттандо вышел в коридор и налил себе из автомата чашечку эспрессо. За многие годы он настолько привык к нему, что даже перед сном принимал обязательную порцию кофеина. Вернувшись в кабинет, генерал закинул ноги на стол и приступил к чтению. Первые несколько страниц не содержали ничего интересного. Англичанин, 28 лет, студент последнего курса, в Рим приехал на выходные, был задержан за бродяжничество при попытке устроиться на ночлег в церкви святой Варвары на Кампо дей Фьори. Приходской священник, осмотрев церковь, сообщил, что ничто не пропало и не повреждено. Все это заняло 5 страниц, и Боттандо уже начал недоумевать, почему карабинеры арестовали несчастного англичанина и доставили к нему в управление. В том, что он хотел переночевать в храме, не было ничего необычного. В летние месяцы спящего иностранца можно обнаружить на каждой скамейке, под каждым деревом. У кого-то нет денег, кто-то слишком пьян или накачан наркотиками, чтобы добраться до своего отеля. Но, как правило, людям приходится ночевать под открытым небом просто потому, что в отелях нет свободных мест, все забито до отказа. Перевернув очередную страницу, Ботандо, наконец, заинтересовался. Арестованный некий Джонатан Аргайл объяснил следователю, что забрался в церковь не ночевать, а рассмотреть картину Рафаэля над алтарем. Более того, молодой человек требовал принять у него заявление о каком-то грандиозном мошенничестве. Ботандо оторвался от чтения. Рафаэль. Ха, юноша явно не в себе. Ботандо плохо помнил церковь святой Варвары, но точно знал местонахождение всех картин Рафаэля в стране. И если бы в церкви святой Варвары находился хотя бы крошечный рисунок Рафаэля, он бы знал об этом. Генерал подошел к компьютеру и включил его. Когда машина с шорохом и стонами загрузилась, он открыл каталог произведений искусства, представляющих потенциальный интерес для грабителей. Набрал «Рим» и на предложение детализировать вопрос добавил «Церковь святой Варвары». Компьютер немедленно выдал ответ, что там имеется 6 предметов, представляющих ценность для грабителей. 3 серебряные вещицы, Библия 17 века в переплете из тисненной кожи и 2 картины, конечно же, не Рафаэля. По большому счету, в этой церкви вообще нечего красть, потому что продать картину с изображением распятия Христа размером 6 на 9 футов какого-то второразрядного римского художника практически невозможно. Вторая картина, расположенная над алтарем «Отдых на пути в Египет», великолепного в своей заурядности Карло Мантини, творившего в 18 веке, тоже с трудом нашла бы своего покупателя. Ботандо вернулся к рабочему столу и прочитал еще несколько строчек отчета, уверенный, что, подсунув ему этот документ, Флавия хотела лишний раз продемонстрировать глупость человеческой натуры. Она любила порассуждать на эту тему, особенно когда речь заходила о коллекционерах. Несколько раз к ним поступали заявления от заграничных коллекционеров, у которых было гораздо больше денег, чем здравого смысла. О пропаже небольших работ Микеланджело, Тициана, Караваджо и других знаменитостей. Управление Ботандо неизменно отказывало им в разыскных мероприятиях, ограничиваясь отпиской, что не занимается подделками, и рекомендовало обратиться в местную полицию. Это была маленькая месть Ботандо скупщикам краденого, потому что заводить на них дело не имело смысла. Похищенные у них работы, как правило, не стоили тех денег, в которые могло вылиться расследование, международный ордер на арест, экстрадиция и судебные издержки. Он считал, что страдания и унижения, которые будет испытывать коллекционер, узнав об обмане, послужат ему достаточным наказанием. Может быть, этот документ на 55 страницах всего лишь плод галлюцинаций слабоумного иностранца, убедившего себя в том, что можно в одночасье разбогатеть? Бегло пробежав глазами страницу до конца, Ботандо отбросил эту мысль. Быстрый обмен вопросами и ответами плавно перешел в связное повествование, которое действительно оказалось весьма занимательным. Цитата. «Начал собирать материал для диссертации о Мантини и обнаружил множество документов, неопровержимо доказывающих, что в 20-е годы 18-го столетия он зарабатывал тем, что писал копии для торговцев картинами и однажды стал действующим лицом грандиозной аферы. Вы, наверное, думаете, что запрет на вывоз произведений искусства изобретения нашего времени? Ничего подобного. В XVIII веке существовали такие же строгие ограничения. Более того, некоторые из них были введены еще в XVI веке, а к XVIII обрели уже статус закона. Папское государство беднело, в страну хлынул поток иностранцев, желающих скупить по дешевке шедевры старых итальянских мастеров. Они придумали множество способов обойти закон. Самым простым и распространенным был подкуп чиновников. Иногда картину приписывали какому-нибудь неизвестному художнику, а затем, получив лицензию на вывоз, подтверждали у специалистов истинное авторство. Иногда дельцы от искусства шли на крайнюю меру, разрезали холст на куски, в таком виде переправляли в Лондон или Париж, а там уже возвращали полотну первоначальный вид. Сложнее всего было вывести из страны полотна великих мастеров. Полагаю, это и сейчас так. В наибольшей степени это относится к великому триумвирату Возрождения Рафаэлю, Микеланджело и Леонардо. Несколько раз коллекционеры приобретали картины этих художников и просили у папства разрешения на вывоз, но неизменно получали категорический отказ. Многие из купленных иностранцами картин так и остались в Италии. Поэтому, когда семейство Ди Парма решилось продать свое главное достояние, им пришлось прибегнуть к мошенничеству, чтобы получить за него настоящую цену. В XVIII веке Ди Парма были одним из самых влиятельных семейств Центральной Италии, но и для них настали трудные времена. Когда граф Кломартон обратился к ним с просьбой продать Рафаэля и предложил за картину огромную сумму, они согласились. Некий делец по имени Сэмюэль Перис взялся вывести картину из Италии и обратился за помощью к Монтини. Их план был прост, как все гениальное. Монтини пишет картину поверх холста Рафаэля, и в таком виде она покидает страну. В Англии картину Рафаэля восстанавливают, и она занимает отведенное ей место в коллекции графа. Я предполагаю, что Монтини покрыл картину Рафаэля защитным слоем и при написании нового изображения использовал только краски, легко поддающиеся удалению. Конечно, я не знаю многих технических подробностей, но уверен, именно так все и было. В архиве Кломартона есть письмо от Периса, в котором он заверяет графа, что Монтини писал картину поверх Рафаэля, под его личным присмотром. Тем не менее, шедевр так и не попал в галерею Кломартона. На одной из стадий дело сорвалось, не знаю уж, намеренно или случайно, по всей видимости, картину подменили. Ди Парма получили деньги за Рафаэля, но в Англию была доставлена подделка, под верхним слоем которой не оказалось Рафаэля. Когда вскрылся обман, граф не выдержал удара и умер. Больше в семье об этом деле не упоминалось. Итак, мы имеем, картина Рафаэля действительно была скрыта под изображением Монтини, это видел Перис. Она так и не попала в Англию, но в то же время исчезла из коллекции Ди Парма. И еще, в переписи имущества Ди Парма от 1728 года называется картина Монтини, в то время как 4 годами ранее о ней нет ни слова. Таким образом, мы можем сделать вывод, что картина Рафаэля осталась в Италии, скрытая под изображением Монтини. Правда, непонятно, почему Ди Парма не восстановили произведение мастера. Как бы там ни было, Монтини остался в коллекции и, очевидно, ценился в семье столь мало, что в 60-е годы XIX века она подарила картину церкви святой Варвары в качестве надалтарного изображения. Впервые я увидел эту картину год назад, когда только начинал работать над диссертацией. Затем, узнав, что под ней может скрываться Рафаэль, я вернулся проверить свою догадку, но картина исчезла. Какой-то проходимец увел ее у меня из-под носа. Досада арестованного, пробивавшаяся даже сквозь официальный стиль протокола, была понятна Ботанда. Мало того, что от парня ускользнула возможность сделать величайшее открытие в мире искусства, так еще и арестовали, как какого-нибудь бродягу. Конечно, если допустить, что это действительно величайшее открытие. В любом случае, если картина исчезла, нужно этим делом заняться. Ботанда никогда не упускал случая прогуляться по Риму, поэтому спустился на 2-й этаж, позвал Флавию, и вместе они отправились к церкви святой Варвары. «Одним из преимуществ нашей работы, — размышлял Ботанда дорогой, — является возможность жить в Риме. Он родился в маленьком городке, но, прожив в Риме 30 лет, считал себя настоящим римлянином. Прежде он служил в Милане и был недоволен не столько работой, сколько самим городом, считал его бездушным и бесцветным. Но в один прекрасный день Ботандо получил новое назначение. Его пригласили в Рим возглавить управление по борьбе с кражами произведений искусства, которые на тот момент стали настоящим бедствием для Италии. Образованию управления предшествовала пропажа 12 знаменитых полотен из лучшего и теоретически лучше всего охраняемого музея страны. Полицейские, как обычно, не знали, с какого конца подступиться к расследованию. У них не было связи в мире искусства. Они не знали потенциальных заказчиков и не имели никаких зацепок для начала поиска. В стране, где любовь к искусству – черта национального характера, дело грозило перерасти в политический скандал. Небольшие партии в правящей коалиции стали выступать с речами о защите национального наследия от алчных иностранцев, стремясь этим пошатнуть ряды более многочисленной партии христианских демократов. В какой-то момент даже показалось, что социалисты выйдут из коалиции, правительство подаст в отставку, и благодаря любви к искусству страна возьмет новый политический курс. Но ничего этого не случилось. Полиция углядела в ситуации возможность разрастись до размеров своего вечного соперника, Карабинери, и предложила объявить борьбу с кражами произведений искусства общенациональной задачей. Министр внутренних дел поддержал предложение, организовал новое управление и на должность начальника пригласил Ботандо, который в то время вел неравную и заранее проигранную борьбу с преступниками в белых воротничках, заправлявшими в финансовых кругах Милана. Перевод в Рим стал одним из самых радостных событий в карьере Ботандо. Все вечера напролет он бродил по улицам древнего города, любуясь достопримечательностями, посещал величественные развалины императорского форума, наслаждался тишиной и умиротворением средневековых храмов, восхищался экстравагантными памятниками барокко. Он мог бродить сколько хотел и благословлял свой статус холостяка, даривший ему такую свободу. Вот и сейчас, шагая рядом с Флавией, Ботандо постоянно смотрел по сторонам и повел ее к церкви святой Варвары кружным путем. Дело, по которому они шли, было не особенно срочным, и лишние 5 минут не имели значения. Стояла ранняя весна, светило утреннее солнце, и просыпающийся Рим, несмотря на дорожные пробки, мусор и шум толпы, казался Ботандо волшебным местом. Желтые здания упирались в чистое голубое небо. Из открытых дверей баров и ресторанов неслись изумительные ароматы кофе и готовящейся еды. Безумолку болтающие официанты в безупречно чистых рубашках выносили на улицу столики, расстилали на них хрустящие белые скатерти и расставляли миниатюрные вазы с цветами. В поле зрения Ботандо попали несколько туристов, как всегда утомленных и в своей обычной униформе, мятая одежда и рюкзак за спиной. К счастью, туристов в это время года еще немного, основной наплыв начнется лишь через несколько недель. А пока Рим принадлежал только римлянам, и Ботандо чувствовал себя в нем, как в раю. Их путь к церкви святой Варвары пролегал через рынок на Кампо дей Фьори. С восточной стороны он выходил на Вио Джо Боннари, узкую прямую улочку с магазинами, торгующими обувью и одеждой. Она была слишком узкой, чтобы по ней могли ездить машины, но несколько фиатов все же сумели протиснуться и теперь медленно ползли, оглушительно сигналя пешеходам и заставляя их передвигаться, прижимаясь к зданиям. Ботандо с Флавией спустились по улице, свернули налево и, обогнув магазин секонд-хенда, оказались перед церковью святой Варвары. Это была крошечная церковь, которую не удостоил вниманием даже Ботандо. Она выглядела совершенно заброшенной и по размерам вполне могла сойти за макет. Но генерал знал, что в отличие от больших городских базилик, эта церковь имела свой приход и священника. Датировалась она приблизительно 17 веком. Ее архитектура была традиционной, и даже самый внимательный турист прошел бы мимо нее, не заметив. Зайдя внутрь, Ботандо подумал, что не стоит винить туристов за подобное небрежение. Потолок церкви был отделан серым пластиком, а утварь отличалась редким однообразием. Но даже здесь он испытал чувство, которое всегда посещало его даже в самых скромных церквах Рима. Когда его охватил холод, идущий от древних стен, ноздри уловили слабый аромат фимиама, а глаза привыкли к полумраку. Ботандо вдруг почувствовал, что проваливается в прошлое, на много веков назад. Но современный алтарь, абсолютно чужеродный элемент в этом старинном здании, быстро заставил его очнуться. Ботандо услышал, как Флавия неодобрительно фыркнула. «Шагая в ногу со временем, священники надеются заманить к себе молодежь», — заметила она. «Возможно, но у них нет другого выхода. Согласись, неприятно проснуться однажды утром и узнать, что вся паства рассыпалась от старости». «Наверное, я никогда не разделяла клерикальный энтузиазм. Под пристальным взглядом священника мне становится неуютно. И вообще, я предпочитаю ловить жирных коррупционеров, а не вести душеспасительные беседы с пастором». Ботандо подумал, что Флавия никогда не выказывала особой любви к священникам. Он уже собирался выразить опасения относительно нравственного здоровья своей помощницы, когда предмет их дискуссии неслышно появился из-за двери за старым алтарем. На первый взгляд он ничем не напоминал карикатурный образ мрачного, худого иезуита, нарисованный воображением Флавии, и не походил на человека, который может несколько лет провести в трущобах, творя богоугодные дела, а затем огорчить Ватикан, рванув Южную Америку торговать оружием. Небольшого роста, с полным румяным лицом, он как нельзя лучше подходил для синекуры, сноска синекура, приход, приносящий доход, но не требующий пасторского служения. Здесь и далее примечание переводчика. Синекуры в Ватикане. Но с этими священниками никогда не угадаешь, подумал Ботандо. Во всяком случае, приветствовал их он достаточно любезно. «Насколько мне известно, у вас пропала картина», — начал генерал после взаимного представления. «И поскольку факт кражи налицо, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов». Священник нахмурился, в задумчивости сложив ладони на груди. «Не представляю, откуда у вас такие сведения. Над алтарем действительно висела картина, но мы продали ее около месяца назад». «Продали? Кому? Разве это не собственность прихода? Я полагал, такие сделки заключаются с разрешения Ватикана, а они обычно информируют нас». Священник выглядел смущенным. «Да, верно», — он помолчал. «Вам обязательно нужно составить рапорт? Дело в том, что мне хотелось бы избежать бюрократических проволочек». «Пока я не знаю. У нас появились сведения, что картина украдена. Если вы ее продали, нас это больше не интересует. Улаживайте свои дела с Ватиканом сами». «Она не украдена». Священник немного подумал и счел необходимым дать разъяснение. «У меня есть программа помощи наркоманам в округе Кампо. Мы даем им кров, пищу, пытаемся отучить от наркотиков и помогаем наладить новую жизнь». Ботандо кивнул. Он знал о подобных программах еще по работе в Милане. Как правило, их проводили в жизни священники из богатых приходов. Конечно, они не решали проблему, но правительство не занималось ею вообще. «На это требуется много денег, а у нас, как видите, небогатый приход. Мы не получаем пожертвований от посетителей, ни единой лиры от епархии и из бюджета города. Около месяца назад у нас появился человек, который выразил желание купить надалтарную картину. Он предложил сумму, на которую наша программа может существовать целый год. Я согласился. Сделка не была зарегистрирована в Ватикане, потому что в этом случае они забрали бы большую часть денег себе. Я решил, что моим заблудшим овцам эти деньги нужнее». Ботандо снова кивнул. Он уже привык к тому, что все действуют в обход правил, к хотя это и затрудняло его работу. «Сколько он заплатил?» 10 миллионов лир», — ответил священник. «Конечно, картина не стоит таких денег, и я счел своим долгом сообщить ему об этом, но он сказал, что некий коллекционер мечтает приобрести картину Монтини и готов заплатить за нее больше реальной стоимости». «Он дал вам расписку?» «Разумеется, все было оформлено как положено. Если хотите, я принесу копию квитанции». Он поспешно удалился в резницу и вернулся с большим листом белой линованной бумаги, в верхнем правом углу которого стоял штамп. «Вот, продан отдых на пути в Египет Монтини из церкви Святой Варвары в Риме за 10 миллионов лир. Дата 15 февраля, а здесь подписи моя и покупателя Эдварда Бирнеса. Я смотрю, он не указал своего адреса, как же я сразу-то не заметил. Но он заплатил наличными и дал щедрое пожертвование на мою программу, так что это, наверное, не имеет большого значения».